Дорогие друзья, служение ансамбля, организованное Евгением Никифоровичем Пушковым. Хочется таким кратким эпиграфом взять слова из книги пророка Исаия, 62 глава, 6 стих. Там так сказано: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». В этом году совершено несколько длительных поездок с благовестием. Первая из них была по Кавказскому объединению, затем по Северному объединению до Мурманска. Еще поездка по Дальнему Востоку, остров Сахалин, и немножко сборным таким составом ансамбля. Это уже была Осетия и Грузия. Конечно, мы всегда как-то старались особенно уповать на милость Божью. Очень всегда благодарны Богу за все молитвы. Вы знаете, я, конечно, знал определенные молитвенные группы, которые молятся именно о служении ансамбля. Знал друзей, которые постятся и так далее. Но для меня было, знаете, очень большим таким приятным удивлением, когда мне когда-то позвонил один брат с Америки и сказал, что у нас в Сакраменто молитвенная группа каждый день молится о служении вашего ансамбля. То есть с 6 до 7 утра у них молитвенный час, включают громкую связь на телефоне и молятся. Вы знаете, это тоже было очень большим ободрением, что по разным городам и странах о служении благовествования люди не забывают, братья и сестры, они молятся. И поэтому, видя какие-то успехи, конечно, всегда понимаем, из-за чего это бывает, только по молитвам и по постам святых и верных. «О вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Очень радостно то, что мы встречали очень много хорошо организованных общений. То есть наш вид служения сам по себе, он ничто. Если церковь, в которую мы приехали, не организует хорошо общение, не помолится, не попастится, не сделает хорошее приглашение, то от нас не будет никакой пользы. Поэтому мы благодарны Богу за то, что Господь располагает сердца братьев и сестер. И очень много хорошо организованных общений. Но самое яркое, какое я помню за последнее время, это служение было в Екатеринбурге. Вы знаете, мы приехали уже вечером. И мне мой друг Тимофей Соловьев сказал, что они потратили на приглашение 50 тысяч рублей русских. Вы знаете, я потерял покой, я очень долго не мог уснуть. 50 тысяч рублей. Я думал, получится ли у нас на эту сумму провести служение евангелизационное. Огромный город. Но вы знаете, я как-то успокоился, когда вспомнил, что Христос намного дороже заплатил за нас. Драгоценная кровь Иисуса Христа. И если даже один человек на 50 тысяч рублей останется в церкви, это будет все оправдано. Служение, конечно, было очень прекрасное. Замечательно все проходило. Люди слушали с открытыми ртами, как говорится. Очень много было неверующих людей. Кто-то молился: «Господи, я 5 лет искала церковь. Вот сегодня я увидела приглашение и пришла». И недавно мы с Тимофеем виделись, который организовывал такие большие затраты. Вот он говорит, что есть люди, которые ходят на собрание, после этого служения кто-то готовится к крещению. Поэтому слава Богу за такое усердие. «О вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Почему бывает голос благовестника умолкает? Я по таким как бы трем маленьким подтемам хочу несколько примеров рассказать из практической жизни нашего благовестия. Одна из трудностей – это трудность дороги. Мне как-то пришлось участвовать в посещении вдов миссионеров, то есть это семьи, ну, например, Александра Бема, Виталия Ломакина, других. Вы знаете, какое-то особенное чувство. Это семьи тех, которые уже ушли в вечность, встретив трудности дороги на полях благовестия. И чтобы голос не умолк, нужны те, которые бы становились в эти ряды. Но у нас был такой случай, например, в Армавире на Кавказе. Молитвенный дом на высокой горе. И как-то водитель завел автомобиль, мы уже сели в машину, и он вышел, и машина покатилась прямо в обрыв. Вы знаете, каким-то чудом водитель догнал машину и успел остановить. Ну и по молитвам, конечно, Господь сохранил нам жизнь. Еще трудности дороги. Ну, например, вот мы когда этим летом возвращались самолетом с Хабаровска на Москву, огромный авиалайнер, 330 пассажиров на борту. И когда он пошел на посадку, знаете, самолет как-то камнем вниз сорвался и полетел. Ну, такое ощущение, как будто ступенька провалилась под ногами. Вот, я ни разу такого не испытывал при посадке. Люди в страшной панике. Кто-то рядом сидит: «Господи, сохрани! Господи, сохрани!» Кто-то про себя шепчет молитвы, кто-то плачет. Такая жуть в самолете. Самолет выровнялся, дальше летит. Как-то, ну, словно в бездну проваливается. И уже перед самой землей он опять камнем вниз срывается. такой крик страшный в самолете. Первый раз идет на посадку, не получается. Второй раз, ну, все-таки сели благополучно. Слава Богу, стюардессы бледные, стюард идет так, держится руками за самолет. Обычно они как бы благодарят за полет, их авиакомпания приглашает еще, улыбается. Но на этот раз им было это очень трудно делать. Одна стюардесса только что-то пыталась говорить. Вот, ну так все люди бледные, очень тихо выходили из самолета. Но мне кажется, что трудность дороги, она не в силах остановить голос благовестника. Хотя и на таможнях очень часто останавливают. У нас аппаратура, музыкальные инструменты. Нет времени все рассказывать в подробности, как нам хотели на казахстанской таможне наркотики уже приписать. У вас наркотики и так далее, все выгружаете, останавливаетесь. Вот. Или когда не хотят пропускать. Вот. А кто вы такие, уже до начальника таможни доходит дело? А мы вот христиане. А кто вы, яговисты что ли? Ну это там на грузинской таможне. Нет, мы не яговисты. А кто вы? Мы баптисты. А он, так баптисты это не христиане, я христианин. Да как, баптисты это самые настоящие христиане. Он, так, ладно, баптистов пустить беспрепятственно. Я думал, это белое братство. Вот, ну и так, все-таки трудности дороги, они уходят на второй план. Есть еще трудности со стороны традиционной религии. Ну, то есть, если у нас это православные или мусульмане. Мы как-то в Карелии проводили благовестие, дом престарелых. Сразу батюшка православный появился на сцене. Никакой проповеди, не созидайте на чужом основании. Это мое место, я здесь проповедую. Никакой проповеди, я музыку люблю. Мы ему говорим, ну, у нас ладно, проповеди никакой, а перед песнями мы говорим вступление. Рассказываем о песне, как это делается обычно всегда. Ну, он сидел, слушал, сел в ряды, мы ему пообещали, что ему понравится. Ну, конечно, когда вступление, он так немножко краснел, наклонялся. Песню слушал с удовольствием, старался хлопать, хотя мы его просили не хлопать. Он потом оправдывался, говорит, ну, Иоанну Златоусту тоже рукоплескали. Но остался с нами пить чай, расположился так, провели служение, хорошо, раздали литературу. Он остался пить чай, так расположился к нам, даже, знаете, такой немножко как бы юмор рассказал, говорит, посещал там одну женщину в Карелии, они карелы немножко плохо у них с русским языком бывает. И они говорят, побеседуйте, что-то с ней случилось, она по воскресеньям мертвым чай ставит. Вот, ну, как будто бы что-то с психикой или еще что-то с разумом. Но он с ней беседует, бабушка, зачем ей по воскресеньям мертвым чай ставить? Она говорит, так так же в Писании у нас написано в православном. А где такое написано? Она открывает и читает, чаю воскресенье мертвым. И по воскресеньям она как бы ставит чай. Вот, ну так, такие трудности они как бы тоже не могут остановить благовестника. С мусульманами посложнее. Когда мы проповедовали в Нальчике, удивительно было организовано служение. Я такого никогда в жизни своей не видел и не слышал. То есть брат Вадик с Беслана, служитель, который организовывал, он заехал к директору домов престарелых всего края Осетии, Кабардино-Балкарии, и говорит, у нас благотворительная деятельность, мы даем концерты по тюрьмам, по домам престарелых, еще в других местах. Если хотите, можем у вас провести. А женщина расположилась, ну, осетины вообще гостеприимны. Она, хорошо, давайте проведем, только наши престарелые сейчас в Нальчике, там санаторий, у нас ремонт. Ну, мы поехали туда. Собрались люди, мусульмане, русские, кабардино-балкары. Я ему говорю, Вадик, а ты хотя бы говорил, что будет христианский концерт? Он говорит, нет, не говорил. Ну, как? Вы знаете, очень с большой немощи начинали, милости Бога просили. Но так музыка, пение, смотрю, уже директор плачет, люди расположились, уже тогда и о Христе говорили. Ну, очень расположились, литературу разбирали, как в 90-х годах, и на кабардинском языке, на осетинском, на русском. А там нас возил доктор, Олег такой, он очень высококвалифицированный доктор, водителем был. Я ему говорю, Олег, ну как тебе служение такое, люди даже не знали, о чем будет речь. Он говорит, это называется операция под наркозом. Вот. Ну и последнее. Последняя трудность, это, которая часто хочет остановить благовестника, это, как нам кажется, часто безрезультатное служение. Когда нет отклика. Ну, у меня несколько примеров будет на эту последнюю маленькую тему, как бы положительных. То есть, примеры, когда есть результат, который нас ободряет. Мне нередко приходилось видеть, когда во время служения еще даже не было призыва к покаянию, просто идет пение, музыка, вступление, проповедь, и люди сами выходят каяться, даже большие чины, депутаты. Вот. Один раз даже Господь призвал к покаянию в самом начале служения. Это было в Лазаревском, там армянская церковь. И вот диакон привез своего отца первый раз в жизни на собрание. Отец никогда не соглашался, а тут согласился после операции. Вот. И только мы буквально вторую песню исполняем, я смотрю, такая паника сзади. Кто-то упал, вот это его отец, потерял сознание. Служители пошли с ним в комнатку, стали молиться, а он, знаете, захрапел. Там был врач один, говорит, это уже все, это он умер. Но этот диакон взмолился тоже усиленно, еще братья. Пришел в себя этот дедушка. Ему в первую очередь говорит, вы не хотели бы покаяться? Он говорит, хочу, конечно. Сказал, Господи, прости меня, разрыдался. Вот, ну, ему оказали помощь. Он говорит, я не собирался умирать. Он так радовался, что покаялся. То есть кого-то Господь призывает к покаянию даже в самом начале собрания. Вот, но в Грузии, там тоже сейчас очень такая почва благоприятная для проповеди. Очень они расположены, люди такие. Ну, например, мне вот пришлось лететь в самолете с молодым грузином. Года 23, парню, он там читал журнальчик самолетный, показал мне там президента грузинского в журнале, а он как раз был с православным священником. Но мы говорили дальше не о православном священнике, а о Христе, о смысле жизни. И вы знаете, он говорит, ты знаешь, вот мы в Грузии очень набожные люди, мне очень приятно видеть таких людей, как ты, верующих, сегодня таких мало. Ну, то есть, очень расположенные люди. Ну, например, когда там проповедуешь, стихотворение есть такое, в минуту жизни трудную, последний стих рассказываешь, души как бремя скатится, там сомнения далеко, верится и плачется. И они за тобой повторяют, и верится, и плачется, и так легко-легко, и плачут все сидят, вот грузины. Удивительная такая почва, очень расположены. Там были очень ценные покаяния. Ну, еще об Осетии немножко. Последнее время там были служения. Господь тоже очень чудно благословлял, хотя были и препятствия. Милиция приезжала. Они, знаете, толпами выходят слушать осетины. А тут милиция. Следуйте за нами, прекращайте. А люди их как окружили, эту милицию. Кто-то за рубашку уже милиционера хватает. Вы боитесь наркоманов ловить? Идите наркоманов ловите. Дайте этим людям проповедовать. Вот уезжайте. И так вступили за нас. Довольно неплохо получилось. Вот. А кто-то несет там и курицы, три курицы, десятки пирогов, угощает, берут микрофон. Вы знаете, друзья, нас все забыли. Мы здесь одиноки и заброшены, но вот эти люди, они нас не забыли. Они приехали из далеких городов и стран, чтобы рассказать нам об Иисусе Христе. Поэтому да благословит Господь и дальнейшее служение ансамбля по своей великой милости. Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Аминь.